Быть благочестивой и довольной – высшее достоинство души. В зимний холод, в летний полдень знойный, в шуме городов, в лесной тиши. Быть беспрекословно благодарной в урожайный или бесплодный год, в засуху, в ее пыли угарной, или дождь, когда без меры льет. Удовлетворяться благодатью, когда жало во плоти сидит, радоваться и рукопожатию, когда шею хочется обвить, равно как в здоровье и в болезни, славить за дары небес Творца, за скалою и над краем бездны, не менять ни сердца, ни лица. Благодарность – это не избрание дней последних в числах декабря, благодарность – это состояние, идеал земного бытия. Благодарность – это когда хочешь, как Христос в страдании своем, от души сказать «Прославься, Отче», в каждом деле на пути земном. Аминь.